когда-то, 5000 лет тому назад, сам Всевышний Господь спускался на нашу землю. Повествования о его жизни и удивительных деяниях сохранились в памяти человечества до наших дней. Бабушка Паурнамаси, неужели демоны перебили всех младенцев? Это правда? Да, это правда. А Кришну нашли? Нет, Кришны они не нашли. Но злодей Камса не оставил своих попыток. В ожидании вестей, скривив губы, сидел он на высоком троне, когда к нему вошли его советники-демоны. О, сокровище вселенной! О, великий царь! Мы должны во что бы то ни стало убить этого негодного мальчишку Кришну! Когда Кришна будет мертв, только тогда ты сможешь спокойно заняться государственными делами. Мы считаем, что искать его нужно в деревне, там, где живут пастухи и правит Махарадж Нанда. Ну хорошо. Что вы мне предлагаете? О, царь! Только наша дорогая Путана, страшная и необузданная, сможет прикончить Кришну. Путана? Да. Разве ты забыл о моих талантах, Камса? Знай, что я могу летать в небе на ветке вырванного с корнем дерева. Я могу колдовать и насылать порчу. Я так же хорошо владею черной магией, как ты справедливостью. И если взять кровь всех младенцев, которых я погубила, она затопит весь твой роскошный дворец. Ступай, Путана, и во что бы то ни стало найди и уничтожь этого маленького негодяя Кришну. Хорошо, мой повелитель. Я обернусь небесной красавицей и беспрепятственно войду в дом к простодушным пастушкам. И в тот же день, приняв облик красивой молодой женщины, Путана появилась в деревне, где жил маленький Кришна со своей матерью Ишодой и отцом Нанды Махараджей. Никто не посмел остановить Путану, и она вошла в дом матери Ишоды. Взгляни, Рахини, наверное, это сама богиня процветания появилась во Вриндаване. Крутые бедра, пышная грудь, прекрасные серьги и с цветами в волосах. Она поразительна. Как прекрасен ее взор и улыбка. Она держит в руках цветок лотоса. И это явный знак, что она пришла навестить нашего красавца Кришну. Конечно, все самое красивое в этом мире должно принадлежать только Кришне. Только. Увидев младенца Кришну, лежащего в колыбели, она сразу же поняла, что этот ребенок таил в себе нечеловеческую силу. Ну, мой обреченный мальчик, приготовься. Сейчас 1000 змей ужалят тебя, и 1000 проклятий войдет в твою кровь. Иди ко мне на колени. Зачем ты закрываешь свои глазки? Неужели ты не хочешь взглянуть на меня? Если твоя мама разрешит мне, то я угощу тебя сладким молочком. Кришна знал, что ведьма пришла убить его. И все же он принял ее как свою кормилицу, как мать. Путана положила младенца к себе на колени, вложила ему в рот сосок своей груди,